Глава 35. Пусть я и торопилась поскорее выбежать на улицу, собиралась от чего-то долго. Более тщательно подбирала наряд, выбирала подходящую шляпку, благо теплая меховая накидка у меня была одна. Пусть финансовые возможности и позволяли сейчас обновить гардероб, но я настолько за все это время отвыкла от шикарной жизни, что не видела в этом никакого смысла. И когда последние штрихи в моем приготовлении были выполнены, я поспешила по ступеням вниз, замедляясь только у выхода из замка. Остановилась, перевела дыхание. Мы же не покажем графу Стертону, что торопились к нему навстречу. И вообще, я торопилась не к нему, а к его лыжам. Уж очень они меня заинтересовали. Когда я оказалась на улице, никто даже внимания не обратил на мое появление. Настолько все были увлечены новшеством, которое ввел в мою размеренную жизнь Фаниан. Я даже не знала, что в этом случае необходимо делать. Злиться на его непрошенную самодеятельность или благодарить за то, что смог чем-то занять малышей, пока их родители наслаждались полноценным отдыхом. «Доброго дня!» Поздоровалась с супругом как можно холоднее, при этом попыталась сделать лицо максимально бесстрастным. «Ты хотел меня видеть?» Фаниан обернулся и улыбнулся какой-то новой расслабленной улыбкой, от которой мурашки побежали по коже. «Добрый день, Лизетта!» Мужчина обратился к старшему парнишке, дал ему несколько указаний по поводу того, как следить за ребятами, и, освободившись, направился ко мне. «Милая шляпка!» От такого незатейливого комплимента вспыхнула. Надеюсь, возникший румянец на щеках можно будет списать на щипающий морозец. «Благодарю!» — обронила сухо и попыталась перевести тему. «И чем вы здесь с ребятами занимаетесь?» Фаниан обернулся и еще раз внимательно посмотрел, чтобы детки выполняли упражнения правильно. На данный момент они учились правильной стойке, и только парочка самых быстро схватывающих под чутким руководством старшего позволяла себе скатиться с небольшой искусственно созданной горки. «Я обучаю их кататься на лыжах», — с гордостью произнес мужчина, и столько радости было в его голосе, будто это его чему-то новому обучали. «Что такое лыжи?» — спросила, слегка нахмурившись. В целом, я понимала, что Фаниан так называет эти большие палки. Просто было интересно, для чего все это предназначено. Задумался мужчина. Можно сказать, что это такой вид спорта. И как ты про него узнал? О таком виде спорта я слышала впервые. Зимой аристократы вообще предпочитали сидеть дома. Только изредка можно было встретить парочки на прогулке или катающиеся на коньках в специально отведенных для этого местах. Нигде. Быстро сориентировался мужчина. «Сам придумал. Меня вообще в последнее время часто посещают гениальные идеи. Именно поэтому ты заинтересовался артефакторикой. Так и есть. Может быть, ты хочешь посмотреть на это изобретение поближе? Давай!» Этому предложению я действительно обрадовалась, так как разобраться было интересно. Супруг подвел меня к свободным лыжам и взял одну такую палку в руки. Хотя назвать это изобретение обычной палкой я поспешила. Доска была аккуратно обстроганной, а сверху прибиты крепления для фиксации ступней. «Ты сам это сделал?» С неверием посмотрел на мужчину. «Ага», — улыбнулся Фаня. «Попросил господина Кента выделить мне место для работы в вашей перестройке, которую вы используете как склад. Досок там было много. Я заметил, для отопления ты их больше не используешь». «Да, для этого у меня есть саламандры». Провела ладонью по гладкой доске, после чего появилось непреодолимое желание примерить это изобретение на ногу. «Пап! Папа!» К мужчине подбежал Роберт и стал активно дергать его за штанину. Фаниан подхватил мальца на руки и прижал к себе. «Приношу свои извинения, граф Стертон!» К нам тут же подошла няня малыша и лучезарно улыбнулась моему супругу. «Ребята так сильно увлеклись лыжами, что перестали играть с Робертом. Он заскучал и попросился к вам». «Все хорошо, Ариана», — спокойно ответил Фаниан и полностью переключился на своего сына. «Скучно тебе, значит?» «Да», — довольно протянул мальчик. «Ну пошли тогда тоже покатаемся постоять на лыжах». Мужчина, перевернув хохочущего ребенка в руках, подхватил за живот и поспешил с ним к остальным ребятам, оставив нас с Арианой одних. «Ох», — наигранно встрепенулась девушка. «Леди Лизетта, надеюсь, мы вам не помешали?» Эта няня даже не старалась скрыть свою язвительность. Или это все из-за того, что няням и гувернанткам я больше не доверяла? Подскажите, Ариана. Мила улыбнулась, всеми силами пытаясь скрыть угрожающий оскал. А как вы познакомились с моим супругом? Тот факт, что мужчина все еще мой супруг, я выделила намеренно. Если у девушки есть планы на Фаниана, то пусть знает свое место. О, это такая долгая история. Ариана сделала вид, что сдерживает веселый смешок из всех сил. Граф Стертон делал объезд по герцогству Ланфрей вместе со своим сыном. Заезжал в поселение, интересовался жизнью обычных рабочих, спрашивал, чего не хватает простому народу, а я в то время гостил у своей двоюродной сестры. Мои родители живут в графстве Сноурвиль, но я приезжаю летом помогать дяде в поле. И когда граф Стертон разговаривал с ним по поводу сезонного посева, я следила за Робертом. Мальчик оказался очень чудным. Мы с ним быстро нашли общий язык. Иногда он даже называет меня мамой, представляете? «Представляю», – процедила сквозь зубы. Граф Стертон очень наблюдательный. Он сразу заметил, что мы с Робертом нашли общий язык и предложил мне поработать у него няней. Так что в этой семье я уже полгода. Девушка стояла и буквально светилась от счастья, а у меня внутри наоборот творился хаос. То есть она себя уже и членом семьи считает, может быть, ее мне тоже в свой род заодно принять. Получается, надлежащего образования у вас нет? Улыбка с лица Арианы мгновенно спала, значит, я права. Графу Стертону это не столь важно, сообщила она уже не так дружелюбно. Его больше волнует то, как относится к его ребенку и как сам Роберт воспринимает свою няню. Поверьте, с этим у нас нет никаких проблем. Перевела взгляд на своего супруга, но он как ни в чем не бывало помогал сыну застегивать крепления на лыжах и не обращал на нас никакого внимания. Интересно, это у него вкус такой на различных дам сомнительного происхождения? Пока да, безразлично пожала плечами, но Роберт растет, и ему необходимо дать достойное образование. Надеюсь, граф Стертон уже занимается этим вопросом. «Да как вы? Да как? Всего доброго, леди Лизетта!» Поклонилась Ариана, которая уже пылала от ярости, и поспешила к своему работодателю, пока я задумчиво рассматривала ее удаляющуюся спину. «И почему меня это так волнует? Фанян, мне больше никто, и он также имеет полное право устраивать свою личную жизнь, как и я. Так что нужно выбросить весь этот бред из головы и поскорее отвести документы Генри. Пора уже с этим браком покончить». Внутренняя решимость только разрасталась, поэтому я решила дать ей волю. Аккуратно пододвинула лыжи, нагнулась и стала пристегиваться к креплениям.